Никто вас кинуть не пытается. Просто ты по своему обыкновению снова не дослушал. Задача у вас, как я уже и говорил, очень сложная. Просто прогулка туда и назад за ящиком, пусть тяжелым и дорогим, тех денег, что вам предлагают, не стоит. А главная сложность вашей миссии в том, что район Самары не является необитаемым. Мало того, обитатели тамошние не просто банда бредунов, кочевых или оседлых. В тех краях обитает, пожалуй, самый опасный главарь из всех нам известных. Некто Черный Полковник. Судя по всему, он бывший офицер российской армии, причем явно не связист или летчик. Его банда – это примерно 6 сотен человек, может и не самая большая из тех, о которых мы знаем, но, пожалуй, самая подготовленная. Ее смело можно считать двумя батальонами. Не оснаст, конечно, но уровень хорошо обученного мотопехотного подразделения они имеют. Главное же, Черный Полковник ненавидит Юго-Россию лютой, какой-то просто животной ненавистью. Что творят его подручные во время налетов, это психически нормальному человеку даже вообразить себе сложно. Да, скажете, Черный Полковник, Черный Тюльпан, Зорро, мать его. Если б не слова Исмагилова про два батальона головорезов, то я всерьез такого противника не воспринял бы. Уж больно фиглярством и дешевой опереткой от этого прозвища тащит. Но человек, имеющий за спиной 6 сотен бойцов, может себе и не такие чудачества позволить. Поэтому заслуживает этот полковник отношения самого серьезного, будь он там черный, зеленый или серо-буро-малиновый в оранжевую крапинку. Ну, спасибо, удружили. Привстав со стула, я изображаю намек на поясной поклон. Отправляйте в самое пекло, да еще и с таким хлипким прикрытием. Не пойдет. Что именно? Уточняет Олег. Прикрытие ваше не пойдет, потому как полное фуфло. Одно дело по безлюдным территориям проехать, под бредунов нарядившись. Если кто издали увидит, решит, что банда. А вот перед настоящими бредунами комедию ломать, ну его нафиг. Они же нас раскусят сходу. Это как в уголовном розыске. Любой опер знает и законы преступного мира, и особенности поведения уголовников. Но вот изобразить ургу так, чтобы настоящие бандиты купились, дано не каждому. Мне точно не дано. Даже пытаться не буду. Верная смерть. Твои предложения. Я на несколько секунд задумался. Элементарно. Дезертиры. У нас же сейчас война. Вот, допустим, взвод что-то этакое отчебучил. Что именно, еще подумаем, чтобы на правду похоже было. И в бега подался. А куда из юга России бежать? Только на пустоши. Скажем, через Казахстан. Там степи, проскочить можно. Да и момент нашего типа прорыва можно обставить со всей пышностью, пальбой, взрывами и прочими спецэффектами. Для реалистичности. Олег моей идеей явно заинтересовался. А что? Встревает вдруг в разговор Бурляев. Толковая мысль. И путь непосредственно по пустошам здорово сократить можно. Организовать этот прорыв где-нибудь в районе Уральска. Оттуда до Самары куда ближе, чем от нас. Стоит подумать, согласно кивает Исмагилов. Вот только на этом ваши проблемы не заканчиваются. Что, еще что-то есть? Мне и так уже не по себе от такой вводной. А тут оказывается, что приятные сюрпризы еще не закончились. Есть. Наши специалисты пришли к выводу, что захваченные вами у контрабандистов блоки системы УПРА... Олег замолкает на полуслове, заметив встревоженную жестикуляцию начальника особого отдела бригады. «В чем дело, товарищ майор?» «При всем уважении, товарищ подполковник, Грачев виновато разводит руками. Насколько мне известно, лейтенант Тюкалов не имеет соответствующего уровня допуска и вряд ли стоит разглашать в его присутствии секретные сведения». «Успокойтесь, Николай Иванович», – уверенно отвечает Олег. «Все необходимые допуски у Михаила Николаевича уже есть, причем получены они на самом высоком уровне. Его кандидатура утверждена лично министром обороны и президентом». «Не буду лукавить. Проняло даже меня. С трудом удерживаюсь от того, чтобы не грохнуть по полированной столешнице, упавшей челюстью». Про бригадное начальство и говорить нечего. Уставились на меня, словно на незнамо какую диковину. Даже муха под потолком, и та вдруг замолкла. Все. Абзац. Ревизор, немая сцена. Итак, на чем я остановился? Как ни в чем не бывало, продолжил Исмагилов. Так вот, наши аналитики уверены, что покупателям захваченных вами блоков системы управления запуска для баллистической ракеты «Тополь-М» является все тот же самый «Черный полковник». Ох, твою ж мать, в коромысло через 7 гробов, точно в центр мирового равновесия. Ни хрена себе новость. Стоп, одну секунду, прерываю я Олега. И ты так спокойно об этом говоришь? Неужто непонятно, на кой ляд ему эти блоки и сам Тополь? Он что, в ядерную войну еще раз поиграть собрался? А с учетом его любви к югу России? Чуть спокойнее, Миша. Жестом останавливает меня контрразведчик. Начнем с того, что ни необходимых блоков системы управления у него нет. Благодаря вам, кстати. Ни боеголовки. Это точная информация, и хорошая ее часть. Плохая в том, что черный полковник тоже ищет изделие П-26-17БИС. Причем он твердо уверен, что это какое-то просто чудовищной силы оружие. А он точно ошибается? Просыпается моя здоровая паранойя. Как-то меня совсем не прельщают лавры человека, по вине которого и без того искалеченный ядерной войной мир переживает еще одну зачистку. Хватит. Один раз уже с оружием массового поражения побаловались. Второй раз без меня. Какие бы благородные и возвышенные цели под эту гнусь не подводили. Спутник там, Миша, глазами взрослого и умного человека, вынужденного объяснять прописные истины бестолковому ребенку, смотрит на меня из могилов. Хороший, даже очень хороший, но всего лишь спутник. Если все выгорит, то на 8 лет Юго-Россия будет обеспечена и хорошей, пусть и непостоянной, спутниковой связью и космическим оком. А ежели повезет, то и подольше, но гарантированный срок службы «Вихря» — 8 лет. Понятненько. Тяну я время, собираясь с мыслями и решаясь. С одной стороны, действительно, подобный туз в рукаве республики – серьезное подспорье в войне с Турцией. Победу не гарантирует, но может ее здорово облегчить и приблизить. Да и кроме сугубо военных областей, его много где применить можно. 8 лет – срок немалый. К тому же в области космоса наши всегда с хорошим запасом прочности все делали. Ту же самую станцию «Мир» вспомнить. Сколько она там сверхположенного срока на орбите провисела, прежде чем ею решили тихоокеанскую селедку поглушить. А с другой сказать, что задание опасное, значит ничего не сказать. Сам собой на ум пришел диалог из фильма «Пёрл-Харбор». Вы знаете, что такое особое задание? Да, за его выполнение дадут орден, но вручат его, скорее всего, уже семье. Опять же, с парнями посоветоваться нужно. Если что, не мне одному там жизнью рисковать. Конечно, никаких деталей я им пока рассказать не смогу. Но просто сообщить о степени риска обязан. Тогда и решим, так сказать, коллегиально. Ну, Олег, и работенку ты нам подкидываешь. Знаю, кивает он. Риск большой. Большой? Ха! У меня вырывается нервный смешок. Да это не задание, а просто билет в один конец какой-то. Не настолько все плохо, не соглашается Исмагилов. Шансы есть, и весьма неплохие. На верную смерть вас гнать никто не собирается. От героической вашей гибели никому пользы не будет. Нам нужен спутник, а не ваши трупы. Так, мне нужно время. Посоветуюсь с ребятами. Без подробностей просто скажу, что предложили очень щедрый, но очень опасный контракт. Если 30 желающих наберется, считайте, что я согласен. Только и от вас серьезная помощь потребуется. Какая именно? Раскрывает лежащий перед ним с самого начала совещания блокнот Исмагилов. Сразу не скажу, но как минимум автотранспорт. Я от остающейся тут части отряда технику отрывать не могу. Им тут тоже боевые задачи выполнять придется. Броня лучше старого образца БТР-80 в самый раз будет. Только чтобы исправный. Не боишься на малознакомой технике фактически во вражеский тыл? Внимательно смотрит на меня Бурляев. Нет, товарищ подполковник. Я туда на своем транспорте поеду, а полученное от вас тут взамен оставлю. Если что случится, последствия не такими тяжелыми окажутся. По вооружению тоже некоторые требования есть. Но это уже чуть позже обсудим, когда с БЧС группой определимся. Карты тамошних мест нужны. Все доступные сведения о том, что там и как. Подозреваю, что во время тьмы там многое поменялось, вплоть до ландшафта. И как такие подробные карты впишутся в легенду о дезертирах, интересуется майор Грачев. А никак, я их с собой брать не собираюсь. Тут изучу, Главное запомню, остальное в виде крок или пометок на какой-нибудь плохенькой вроде дорожного атласа карте, какая у дезертира вполне оказаться может. Продукты, бензовоз какой-нибудь, одежда, как у бредунов или ходоков, чтоб в глаза не бросаться, продолжает мою мысль Бурляев. Продукты, да, остальное не нужно, отрицательно мотаю головой я. Мы там кто? Дезертиры, а значит просто обязаны в глаза броситься, потому как не местные и порядков не знаем. Да и керосинка ни к чему. И опасность лишняя, и какие-то уж слишком предусмотрительные дезертиры получаются. Бежали в попыхах, но грузовик с горючкой прихватили. Подозрительно. А что тогда? Это уже снова из могилов. Во-первых, какие-то материальные ценности. Компактные, но имеющие хорошую стоимость. За них-то мы и получим все необходимое от бредунов. И горючее, и одежду, и все остальное. Они раскулачат вас там, таких богатеньких бурантин? Снова пытается поддеть Грачев. Нет, вот вроде хороший он мужик, но все равно работа отпечаток на характер накладывает. Это как себя поставим? Дураков, как известно, и в алтаре бьют. А вот серьезных и уверенных в себе парней даже самые отмороженные просто так трогать опасаются. Только дезертиры, которые все с собой притащили, слишком подозрительно выглядеть будут. Есть мысль, немного подумав, отзывается Исмагилов. Надеюсь, руководство СБ пойдет в этом вопросе нам навстречу. Что если выдать вам в качестве обменного фонда некоторое количество турецких денег, что на территории Грузии, Армении и Азербайджана захватили? Это, кстати, и легендой может стать. Влезли наемники на освобожденные от турок территории в банк. Давай карманы набивать. А тут как снег на голову армейцы. Слово за слово, понятно, чем по столу. И готовы несколько свежих покойничков из числа военнослужащих. Тут до наемников и доходит, что все произошедшее языком военного прокурора называется мародерство и убийство. А то и вооруженный мятеж. Трибунал, одним словом. И вышка. Ну, они, не будь дураки, и рванули в те края, где Фемида не дотянется. И все, что в банке взяли, с собой прихватили. Золото оно и в Африке, и на пустошах золото. А турецкое или юго-российское, бредунам все равно. Они любое примут. Толково, соглашаюсь я. Вполне правдоподобно. И многое объясняет. Но есть еще одна трудность. Проводник нам нужен. Бывало здешних ходоков, кто в тех краях. Особист и начальник разведки переглядываются. В сторону Самары у нас несколько раз только один человек ходил. Неуверенно начал Грачев. Волженков Александр Александрович. Рыжий. Но он без вести пропал прошлой осенью. А кроме него... Если только ученик его, добавляет Бурляев. Рыжий его брал с собой в одну ходку. Только он сопляк еще совсем, хоть и не без способностей. Сопляка вашего часом, вспоминаю я спасенного в пустошах мальчонку ходока, не Вова Стельмашок зовут, который малек. Он, согласно кивает начальник разведки. Ну, тогда, мне кажется, он нам подойдет, если согласится, конечно.